Какие? Как на идиота, в который девчонка влюбилась, но которая этого не видит. Ладно, чешу умываться и отъедаться, а я в гараж. Гайдук пожал плечами, заворачивая в ванную. Вот плоды совместного творчества. Волк, довольный собой несказанно, держал в вытянутых руках два предмета специфической одежды. Кевларовые чешуйки, титановые пластины в области сердца и желудка. Все эластично соединено, подгоняется по размеру. Держит парабеллумовскую пулю калибра 9 мм. Больше не требуется. Собственно, учитывая, что старый добрый 7,62 от Калашникова пробивает на вылет рельс со 100 метров, а бой ведется обычно на меньшей дистанции. Гайдук молча слушал про себя, сочувственно вздыхая. Волку бы более благодарного слушателя, для которого война не была работой. Едва глянув на жилет, он сразу понял, что автоматной или винтовочной пули такая броня не помеха. Однако он все равно остался доволен, едва примерил подарок. Сидел в облипочку и движений не стеснял. Масса не ощущалась из-за равномерного распределения оной по телу. Напялить такой под одежду, особенно если предпочитаешь просторную одежку, и будет незаметно. От клинка, пистолетной пули или шального осколка уберечь должен. Гайдук, впрочем, как всегда рассчитывал на худший вариант, но в данный момент думал над тем, как бы провернуть операцию «Благородный рыцарь» без того, от чего мог понадобиться бронник. «Совместного?» – уточнил Гайдук. «Ага, Иннокентий разрабатывал дизайн, я доставал все необходимые элементы, а сочиняли доспех вместе. Ха, вот уж не думал, что он у тебя спец по оружию и защите. Вобла сушеная, войну хоть и видел, но не участвовал». Дополнение к основной броне – съемные броневоротники из титана и кевлара, на случай, если какая-нибудь сука решится вцепиться в глотку или нарисовать тебе улыбку от уха до уха. Волк пропустил едкое замечание мимо ушей, демонстрируя в руках упомянутые сегменты брони, скорее ошейники, довольно толстые, чтобы быть принятыми за воротники. От слома шеи все равно не спасет, как знаток тебе говорю. Да и до шеи добраться колюще-режущим проблема невеликая на самом деле. «Сами воротники, может, и прочные, а вот места креплений тут бабка надвое сказала. Ну ты же не будешь, как идиот, стоять и ждать, пока тебя пробьют крепления?» «Уж, конечно, я в состоянии себя защитить и без ошейника. На кой мне он хрен? Вот за бронник Иннокентию спасибо, как будто с меня мерки снимал. Да мы с тобой почти одной комплекции, в общем-то. Помнишь ведь, как отбирали по росту и сложению, чтобы индивидуальные комплекты проще было подбирать на обоих?» «Помню, но стараюсь вспоминать пореже, и тебе советую то же самое». Волк в упор глянул на него из-под лобья, подбоченившись. «Я вот слушаю тебя, никак не могу понять, чем ты недоволен?» Гайдук взглянул ему в глаза. «Твоим идиотизмом! Повоевать захотелось? Молодость вспомнить боевую и удалую? Все ж ведь есть, чего еще дебилу для счастья надо, а? Дом, какой не каждому сейчас и приснится, жена красавица, сынок гордость отцовская». «Знал бы, хрен появился бы у тебя». Гайдук не повышал голоса, хотя все внутри уже начинало клокотать от бешенства. «Ладно я, мой адрес ни дома, ни улица, а хрен знает что и где, то есть бывшая территория России, скитаюсь с бомжем с автоматом. Но ты-то, ты вспомнил про мужскую дружбу? Да мы друзьями-то и не были никогда, ты наблюдатель и истребитель, иногда наоборот. Если что, пуля в затылок напарнику, если стал балластом. Это не дружба. Ты не поймешь, истребитель. Вот я-то как раз и пойму. Соскучился по войне? Так нет ее больше. Не рвутся ядерные снаряды, вакуумные бомбы. Нет больше того славного подразделения, что втихую вырезало гарнизон охраны пункта запуска ядерных ракет в том маленьком городочке на юге штата, а потом и подняло на воздух шахты с ракетами. Соскучился по этим забавам? Бывший наблюдатель покаянно молчал, понурив голову. Гайдук ухмыльнулся. А помнишь, как на границе с Китаем пришлось поиграться в Рэмбо? Когда одну группу мы по-снайперски расстреляли из засады, подкараулив в удобной расселине. А еще одну минами и ловушками загасили, а кого-то даже в рукопашке пришлось добивать. Волк с определенной ностальгией улыбнулся, подняв глаза на Гайдука. А послевоенное безумие, помнишь, что было? За несколько месяцев до того, как наши дорожки разошлись, помнишь? Чума, лихорадка Эбола, сибирская язва, новые всякие напасти, то ли созданные психопатами-бактериологами, то ли мутировавшие из старых. А мы зачищали города от зараженных. Помнишь несколько групп? При каждой по два огнеметчика, несколько бойцов в прикрытии. И все упакованные, как утюги, в эти костюмы биозащиты. Патронов дофига насыпали, и напалма не пожалели. И понеслась, мочить всех без разбору, наплевав, кто это выскочил из квартиры, в которую плеснули горящего напалма. Женщина, ребенок, старушка. Волк бросил на Гайдука быстрый взгляд. «Эта дрянь мне часто снится», — произнес он медленно. «Ратмир, понимаешь, я устал от этого благополучия. Понимаю, что идиот конченый, что другой на моем месте оказаться мечтал бы. Но я спать уже не могу. Хочется, как раньше, от души поползать по грязи, продырявить чью-нибудь башку из винтовки с хорошей оптики. Свернуть кому-нибудь шею без шума, глотку перерезать. Я что-то одно время дрессировал главарьских бойцов, личную гвардию и командос. Ушел после того, как на тренировке сломал шею одному парнишке. Главарь ничего не сказал, вообще никакой реакции, а я ушел. Ребятки себя хорошо показали в нескольких стычках с дрифтерами, и меня поставили на шикарное довольствие. Теперь работаю у воевода консультантом в особо тяжелых случаях по специальной тактике. А в бой в составе своих групп он меня не пускает, потерять спеца в стычке с дрифтерами боится». Волк несколько нервно дернул уголком губ. «Теперь вот ты приехал, новая надежда появилась. Соскучился я по всему этому, хочется крови и вражеских хрипов. Чтоб, сука, мои глаза видел и чувствовал, как клинок проворачивается в его кишках. Надоела уютная семейная приснятина. Настоящий волк в неволе не живет и траву не ест». Гайдук покачал головой, удивившись волчьей исповеди. «О, как заговорил! Образами! Шакал ты драный, а не волк. Хрен с тобой, ладно. Но чур я тебе не нянька, не маленький. Не ссы, истребитель, не подведу. Форму блюдем». «Блюдун, блин!» — проворчал Гайдук добродушно. И резко прянул назад, с некоторым трудом уклонившись от незамысловатого выпада приятеля. Вскинул руки, становясь в стойку. «Ну давай, давай!» «Ладно, не шали, не хочу калечить тебя раньше времени». «Ладно, короче, свой костюм напяливай. Он уже просох, кстати». «Зря Людка его стирала», — заметил Гайдук. «Теперь мой запах будет свербеть в носу каждого мутанта». «Не будет», — пообещал Волк. «Людмила его с особыми травами постирала. Никакой химии. Так что благоухай и не парься». «Благодетели вы мои», — растроганно произнес Гайдук, смахнув несуществующую слезинку с глаз. «И как бы я только бы без вас. Ладно, клоун, переодевайся. Если стесняешься, могу выйти». «Можешь просто отвернуться», — огрызнулся Гайдук. Его камуфляж, заблаговременно приготовленный Людой, и впрямь благоухал лесными травами. Надев привычный наряд, Гайдук даже почувствовал, что он стал немного легче. Что не мудрено, неделями не стиран бывал ради сохранения маскирующего запаха. Самодельный бронежилет, даже надетый под камуфляж, ощущался вполне гармонично, не принеся никакого дискомфорта. Гайдук попрыгал на месте, повертелся. «Так, теперь оружие». Волк достал из-под брезента на столе два КМСа. Гайдук сразу узнал свои трофеи, чуть потрепанные, явно бывшие в употреблении. Ствол каждого украшал короткий глушитель. «Да звуковые патроны с тяжелыми пулями двух типов, обычные и бронебойно-зажигательные. Сам знаешь, что последний творят с человечиной». Гайдук кивнул. «Глушители простые, в чистке разборки не нуждаются, снимаются в два поворота. Ладно, пока поиграйся, а я отлучусь ненадолго». «Куда это ты?» «Сейчас вернусь, прыгай пока в машину», — нетерпеливо отмахнулся Волк, исчезая из гаража. Гайдук недоуменно хмыкнул, пожав плечами, и, не утруждаясь открыванием двери, вбросил себя на переднее пассажирское сиденье. РПД торчал на турели рядом, уныло глядя стволом полого вниз. Короб пристегнут, патрон в стволе. Гайдук чуть подался вперед, уперев приклад в плечо, правой рукой охватив рукоять, а левую положив поверх приклада. Поводил стволом вправо-влево, приноравливаясь. С тихим вздохом откинулся на спинку сиденья. «Дурак ты, волк, затеи твои дурацкие!» Негромко промолвил Гайдук после паузы. «Стрельба с движущейся машины — рулетка. Тем более из пулемета в цель попадут лишь случайные пули. Так что если и стрелять, то только вперед по курсу движения». «Что это тебя на разговоры с самим собой потянуло?» — спросила Настя, тихонько входя в гараж. На ней был ее вчерашний наряд, то есть джинсы и тонкий просторный свитер, тщательно выстиранные. Чуть терпковатый запах тех же трав доносился до ноздрей со входа в гараж. Определенно посвежело, глаза смотрят немного устало, но спокойно. К слегка ввалившимся щекам вернулся румянец. «Нервы», — признался Гайдук, откровенно разглядывая ее. «А ты чего с оружием-то?» Он кивнул на Инграм в ее руках. «Вернуть пришла. Это, во-первых, подарок, а во-вторых, ничего еще не кончилось. Все чую, только начинается. А ты оптимист, однако. Не мы такие, жизнь такая». «Да, жизнь воистину такая. Не успели познакомиться, как снова расстаемся. Бросаешь меня тут одну». «Не могу же я не ехать. Лику ведь не бросишь». «Это точно. Она у меня проблемная, в башке сквозняк. Ты уж с ней не церемонься, ладно? Только не переусердствуй, а то знаю я тебя, профессионального костолома. Доставим мы тебе ее целый и невредимый, но за сохранность волос не ручаюсь». «Волк с тобой, что ли, едет?» Гайдук кивнул. «Но это он сам. Я вот говаривал, как мог». «Блин, неудобно как-то перед ними. Из-за меня вся семья на ушах». «Отставить пессимизм!» — скомандовал напарник, появившись бесшумным призраком. Отчего Настя вздрогнула легонько. Волк улыбнулся, глянув на нее. Кеша открыл ворота. Он направился к машине, стерев дружелюбное выражение с лица. Вот он, волк на тропе войны. Упругие движения, рентгеновский взгляд и готовность к удару. Ничего от прежнего волка, сытого и вальяжного обитателя уютного семейного вольера. Запрыгнув в машину, не открывая дверей, он строго глянул на Гайдука. «Не будь свиньей, приятель, подосвиданькайся с девушкой, а то ведь, может, и подзадержаться придется». Бросив на него быстрый взгляд, Гайдук постучал кулаком по приборной панели. Подзадержаться в их работе означало и вовсе не вернуться. Чуть смущенный Гайдук выпрыгнул из машины, чувствуя себя несколько по-дурацки, будто сам не мог догадаться. Остановился, возвышаясь над бывшей пленницей. Сказать «до встречи» или еще что-то в этом роде казалось ему почему-то неуместным. А что-то еще Настя решительно шагнула навстречу и обняла, доверчиво прильнув к груди. Гайдук, понимая, что неловкость сглажена, не очень решительно сомкнул руки вокруг неширокой талии, чувствуя мягкую и теплую упругость ее тела через свой бронежилет и тонкую одежку бывшей пленницы. «Все будет хорошо». Не нашел он ничего лучше, чем сказать эту, если вдуматься пошлейшую и до синевы избитую фразу. «Ладно, долгие прощания у вас, солдат, не в чести, так что затягивать с романтикой не будем. Удачи, ребята». И она прямо-таки выскочила из гаража. У Гайдука отлегло от сердца. «Классная подруга, на ходу подметки режет. Твоя школа?» «Бери выше. Целый вуз, на пятый курс сразу перескочила. Такими темпами экстерном, глядишь, закончит». «Ладно, кучер, трогай. На балу заждались. Не забыл, как машину водить?» «Надо бы повспоминать».